с фильмом про то, как дед стал скинхедом, все закончилось ничем. Потому что я снимал на видеокамеру Буса, отдал ему вместе с кассетой. Он вместо того, чтобы перегнать и смонтировать, как я его просил, записал что-то свое на эту кассету и, короче, фильм весь похерился. Но я не оставлял желание снять какой-нибудь все-таки полнометражный, ну хотя бы короткометражный, но фильм, а не ролик. Написал сценарий, как-то сел, помню, и писал сценарий всю ночь. На этот раз фантастический фильм о том, как Иисус Христос вернулся на землю во второй раз. Я никогда не любил христианство, и христиан никогда не любил, я их всю жизнь презирал и даже ненавидел за вот это вот религиозную составляющую, ведь они, по моему мнению, все пиздоболы, потому что ни один человек не в состоянии выполнять все заповеди, которые изложены в Библии. Мало того, ну, что христиане их просто не знают, так выполнить их невозможно. Значит, человек, говоря, что я являюсь христианином, автоматически становится пиздоболом. Еще до того, как он что-то успеет нагрешить, он уже знает, что он все равно этого не сможет выполнить. Поэтому, ну, конечно, не только поэтому, много очень причин. Я не считаю, что надо подставлять левую щеку, если тебя ударили по правой. Я не считаю, что всех надо любить. И я не считаю, что нужно поступать со всеми так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Надо поступать со всеми так, как хочешь, потому что им все равно похуй на все. И они будут поступать с тобой так, как хотят. Короче, должна быть какая-то совесть у человека, но никак эта совесть не должна быть совестью, навязанной еврейским пророком. И вот фильм про христиан я сочинил следующий. Иисус Христос материализуется на помойке где-то на юге России. Материализуется как терминатор. Такой голый, босиком, на помойке. Сидя на корточках, глаза поднимает, открывает, смотрит по сторонам, находит рваные сандали, одевает их, идет, крадет с веревки белье, закутывается в него и идет. Его путь лежит в Москву. В Москве он должен совершать всякие нехорошие вещи. То есть он должен должен грешить, чтобы потом принести самого себя в жертву. Ну, короче, вот он идет по улицам, ворует ягоды в садах, крадет металлолом на дачах, голосует. Там, помню, даже такой эпизод был, что снимали, останавливается машина, там Иисус идет по проселочной дороге, ловит машину, там какой-то чурбан. Вот подвези. Ну все, чем платить будешь? У меня нет денег. Ну ладно, мы с тобой расплатимся. Все, залезает, чурбан по жопе хлопает и в машине ебет. Господь терпел и нам велел. Вот, такой совершенно аморальный фильм, но смысл там был заложен такой, что Иисус несет ничего хорошего, что христианство – это моральный спин. Ну и в стебном виде все это выставлено. Что раз люди не соблюдают свои обещания и не живут по тем заповедям, которые им Бог дал, вот Бог посылает им Иисуса второй раз, чтобы он стал дико косячить, общество разложил, людям бы стало стыдно, и они бы все попали в ад. И тогда, может быть, кто-то бы одумался. Короче, такая довольно простая тема. Ну, естественно, что ни один христианин бы съемку такого фильма не одобрил. Ну, мне, собственно, не всегда было насрать. И, короче, вот снимаем эпизод у меня на даче. Иисус крадет малину. Иисус кладет малину, тут его видит моя бабушка, подбегает с вилами и гонит его. Иисус залезает на забор, пытается убежать, но она колет его вилами в жопу. И Иисус перепрыгивает через забор, роняет сандалию и убегает. Но все снималось весело, дня три мы на это уже убили. Треть фильма, наверное, смонтировали, уже сняли. Но тут случилось неприятное. Звонит мне Наташа, говорит: «Макс, надо с тобой встретиться». Говорю: «Да, что такое?» «Надо встретиться, поговорить». «Ну, давай встретимся, поговорим, почему нет?» Но чувствую, что-то не то. Хрен его знает, не ожидал никакого подвоха. Стою, жду ее в переходе после работы. Идет, схватила меня за руку, потащила. Идем ко мне домой, я говорю: «Что случилось?» Молчит. Блять, мне уже не по себе. Подходим к подъезду. Ну, я на всякий случай, как обычно, достал нож. Я за все тихо. Зашли. «Макс, у нас с тобой ничего не получится. Меня прости, но нам надо расстаться». Я просто охуел. Вот сказать, что я удивился или еще что-то, это вообще ничего не сказать. Я просто охуел. Ну, я думал, что угодно, там поссориться, может быть, какие-нибудь косяки мои всплыли, я не знаю, ну, что угодно. Но нет, почему, что случилось? Ну, ты понимаешь, что вот у меня отец, я его очень люблю и уважаю, но тут он меня поставил перед выбором: или я с тобой буду, или я ему не дочь. Вот. Но ты же понимаешь, что он мне отец, он всю жизнь обо мне заботился, так что, ну, ты прости, пожалуйста, я тебя люблю, но я не могу папу не послушать». Я просто в ахуе, у меня все перекрыло, не знаю, что и сказать. «Наташа, как так?» «Ну вот, ты понимаешь, ну, я тебя люблю, но, блин, ну, ты понимаешь, что надо расстаться». Все сели с ней на диван, я ее целую, у нее слезы текут, у меня слезы текут. Я думаю: «Блин, ну это просто пиздец». Хрен с ним, да, я не был никогда идеальным парнем, да, у меня были другие девчонки, я изменял, но не значит, что я ее не любил по-настоящему, это было просто пиздец. Просидели так по минку, может быть, полчаса, может быть, час, может быть, два, я уж не знаю. Она ушла, смотрю, зонтик оставила. Думаю, ну, зонтик оставила, наверное, все-таки вернется. Сейчас подумает, вернется. Но нифига, не вернулась больше. И с тех пор я ее ни разу не видел. Но проблема была в том, что это все было не так просто. Если, чтобы расстаться с обычной девушкой, мне достаточно было стереть ее номер, и все, я про нее забыл. Я ее не вижу, не слышу, мне вообще наплевать. Здесь пиздец, я не могу не работать, не могу снимать видео, не могу качаться, я постоянно не думаю. Мне просто пиздец, как хреново. Я не чувствую вообще ничего. Отпиздил какого-то хача в автобусе, просто зверски его избил, прыгал на голове ногами, выскочил в троллейбус, ушел. Я ничего не чувствую. Пошел дальше. Стал собирать опять всех знакомых девушек к себе домой. Ну, день по две девушки, по три бывало, особенно в выходные. Но секс, да, хорошо, интересно, весело, вроде как отвлекаешься, но самое интересное, что даже бывало во время секса, вспоминаешь про Наташу, блядь, лицо такое отстраненное, мысли о другом, Пиздец. Не знаю даже, что делать. Просто полный пиздец. Короче, надо отвлекаться. Звонит мне товарищ, говорит: Макс, сегодня около высшей школы экономики собираются шавки. Почему? Там у них будет конференция. У них будет конференция какая-то, они лекцию будут читать антифашистскую. В общем, будет у них сборище. Хорошо, во сколько, где? Ну, все, на Китай-городе, объяснил, как проехать. И там народ уже на них мутит. Вы приезжайте на машине, хотя бы поснимаете. Ну, хорошо. Подписали парня с тачкой. Сели, сидим вчетвером у него в машине. Подъехали прям к самым дверям этой высшей школы экономики. Сидим. Я камеру достал. Около дверей тусуется толпа студентов, человек, может, 25. Может быть, это антифашисты, не знаю. Но там как-то по балам парни, девки, вроде никакой атрибутики нету. Короче, не разберешься. Я звоню тем, кто на них должен прыгать. Говорю: ну что, вы где? Мы тут недалеко. Вы что, видите, что у входа? Да, видим. Говорю: что, прыгать будете? Да хер его знает, они это, не они. Говорю: ну как-то проверить надо. Ну надо, блядь, непонятно вообще. Хорошо. Ну давай, ждем. Может быть, кто-то появится из тех, кого мы знаем, в лицо. Ну давай. Ждем. 5 минут, 10. Там одни уходят, другие приходят около входа в эту школу экономики. Короче, ну сидеть надоело. А я должен был куда-то ехать. Короче, звоню, говорю: ладно, давайте я сейчас выйду. Вы далеко? Они такие: не, мы недалеко. Я говорю: давай сейчас выйду с видеокамерой туда, с Артемом подойдем. Походим там, носом повертим, подоебываемся до них. Если антифашисты, вы увидите. Если они на меня прыгнут, ну, блядь, сразу бегите и хуяйте их. Вот. И, ну, нормально, разберемся. Ну, хорошо. Выходим вдвоем туда, в толпу. И я начинаю с видеокамеры до всех доебываться. Что, антифашисты? Нет, нет. А ты антифашист? Нет, нет. А ты? Нет, нет. Я вот, а что здесь делаешь? Ну, вот в школе экономики учусь. А, ну, понятно. Туда-сюда, понимаю, что это студенты. Поворачиваю голову в сторону нашей машины, там забор. Забор кончается прям, ну, практически за бампером нашей машины. Кончается, и там стоит толпа человек 40. Они, оказывается, беспалевно стояли в 15 метрах от входа в эту школу. То есть, блядь, их было просто видно, там шавок не могло быть. Ни один шавка не станет тусоваться, когда около него... трется 30 скинхедов с бутылками и палками. Думаю, вот, блядь, а я не видел же, где они. Думал, где-то в подворотне, может быть, скаут у них мониторит, что происходит. Но нет. Короче, ладно, даем вы до одного, до второго, до третьего. И тут один дурачок мне на вопрос: а ты что, антифашист? Отвечает: да. Ага. Ну, бить его вообще не с руки, потому что он весит килограмм 60 и похож больше на Эмма. Да, антифашистскую, да. А почему? Ну, я против фашизма, да. А что ты? В школе учебники истории читал, что ли? Ну, тебе по телевизору сказать, что фашисты плохие? Ну, я не знаю. Говорит, ты понимаешь, ты дебил? Ну, я вот не знаю. Ну, короче, что-то я поглумился над ним. Возвращаюсь к парням, говорю: не, это не шавки. Вообще просто студенты тусуются, а этих там и нету, и они не в курсе даже, кто это, где. Ну ладно, ну это разбег. Ну да, разбег. Мы с Артемом подрываемся и сваливаем резко в сторону метро. Идем, хрен его знает. Короче, идем к метро, едут велосипедисты. Человек, наверное, 40. Прям такая колонна велосипедистов, какие-то у них флаги, красные повязки на лицах, какие-то транспаранты везут. Вот так, вот они, антифашисты, вот они туда-то и едут все. Резко выбегаю на дорогу и прям переднему велосипедисту бью по еблу. Он что-то чуть-чуть проезжает, падает, второму, третьему, бам-бам-бам. Короче, выбегает Артем, и мы прям посреди дороги, они же не могут быстро ехать, первый упал, там еще несколько человек ебнулось, они пытаются объехать, то есть скорость снижают и попадают под удары. Короче, мы стоим, как если играть в Warcraft и поставить около рудника людей двух огров, и они будут хуярить этих крестьян, там такая гора трупов. Вот, и, короче, скидываем этих велосипедистов, пиздим их. Короче, из 40 человек, ну, человек 15-20 мы с велосипедов скинули. Там такая куча мала уже. По ебальникам настучали. Смотрю, там еще два парня подтягиваются. Бутылкой пивной один начинает орудовать, второй ботинками. Ну, мы по съебкам с Артемом дали. Убежали в какое-то здание, забегаем, там ремонт делают, куча таджиков сидит. Здание насквозь пробежали, через выбитые стекла вылезли и с другой стороны уже вышли на какой-то людной улице, пошли пешком, спокойным шагом в сторону метро. Потом как-то пришла информация, что в Москве будет антифашистский концерт. В районе метро Новокузнецкая. Хорошо. Значит, надо собраться и антифашистов ловить до пизды. Но договорились с Бегемотом и Жирненьким о том, что встретимся. Жирненький возьмет видеокамеру и поедем на охоту. Встречаемся сперва с Жирненьким на молодежке. Говорит, ну что, ты готов? Да, готов. Видеокамеру взял? Нет, не взял. Говорит, ты что, нахуй мы едем-то, если нету видеокамеры, что это пиздить, если не снимать? Ну, блин, вот там что-то у меня не получилось, камеры нету. Блять, ну ладно, хрен с них, поехали так. Приезжаем на Новокузнецкую, что-то полазили, нету шалок. Вышли на улицу, там-сям, ходим-ходим, но нету ни хера. Спускаемся опять вниз, уже собирались домой ехать. Встаем, уже ждем поезда на платформе. Там стоит мусоров человек 10. Обирают какого-то инвалида безногого. Ну, инвалид, попрошайка, естественно. Менты ему объясняют, что он должен денег, стоят, обирают. Я так голову-то поворачиваю, а в центре зала ходит типичнейший антифашист в шапке с буковкой А на лбу, с какими-то нашивками, ростом, ну реально под 2 метра, такая шпала, ходит туда-сюда. Я смотрю, ментам его не видно. Во-первых, менты отвлечены тем, что просят деньги, а во-вторых, там такие широченные колодцы, из-за которых им не видно центр зала. Хорошо, говорю, блядь, там, вот, смотрите, ходит, блядь, давай. Короче, я подхожу спереди, ты его отвлекаешь, я бью ему локтем в челюсть, валим его и ебашим. Я кепку заберу. Хорошо. Я подхожу, Леха его толкает в плечо, а, чего? Тут я его толкаю в плечо, он поворачивается, я подпрыгиваю и со всей дури бью ему локтем в челюсть. Антифашист падает на Жирненького, такой облокотился и вроде как еще не свалился, но уже не стоит на ногах. Я ему: роняй, этот держит, роняй, говорю, блядь, держит. Да что за хуйня такая, подбираю кепку, смотрю, там менты уже от этого отвлекаются. Ну и все, по съебкам, короче, Жирненький антифашиста отпустил, тот ебнулся, мы уже бежим в вагон, я кепку на себя нацепил. Но вот здесь-то вышла промашка. Ладно, хрен с ним, вырубили гондона. Если бы Жирненький его не держал бы, то, может быть, еще пару раз ногами бы на голове прыгнули. Но я, забегая в вагон в кепке, из-за козырька не увидел, на какой высоте заканчивается дверь. И прям в прыжке лбом как уебусь об косяк об этот металлический. Захожу в вагон, у меня голова уже кружится, все пиздец. Ты что такое? Блять, походу сотрясение. У меня их и так на тот момент штук 10 было. Тут, блядь, сотряс, причем конкретный. Все, поехал я домой. Ты, может, что ловить будем? Идите нахер ловить, блядь, все, пиздец. На ногах уже стоять неприятно, уже подташнивает. Приехал домой, блеванул. Ну, все понятно, сотряс. И опять вот эта фигня, опять у меня депрессуха, опять ничего не чувствую. Да что ж такое-то, вообще ничего не помогает. Наташа из головы не выходит.